Глава 17. Поле боя было кровавым. Десятки трупов вокруг разбросаны отдельными фрагментами тел. Еще около сотни наших сторонников лежало просто мертвыми или ранеными, относительно целыми при этом. Вокруг маленькой группы демониц стояла огромная толпа демонов ярости, которые пытались подобраться, но у них ничего не выходило. Лита лежала, пораженная какими-то стрелами, с расстояния не было видно, а из-за яркого магического света я не мог подобраться. Она была в сознании, но явно была парализована. Она не могла двинуться самостоятельно, а стрелы, которыми она была ранена, приживились к ней с помощью какой-то магии. Своими глазами видел, как они пытались достать, но не выходило. Просто не выходило, словно они приросли моментально к костям. И именно когда ранили Литу, их и окружили. Пытались окружить, и только недавно, судя по тому, как лежали тела, это вышло. Но я точно не дам свершиться самому хреновому исходу. Мы почти захватили средний город. Нельзя позволять противнику перехватить у нас инициативу. Мы можем этого и не пережить. Медлить было нельзя. Хоть суккубы и защитили себя с помощью сильной магии, наставница по спиритическим способностям точно не сможет долго сдерживать натиск такой толпы. Просто не хватит сил, насколько бы она могущественна ни была. Вынырнув из тени, я тут же атаковал тех, кого мог, сотнями клинков. А потом в следующий миг обогрел катану кровью, после чего влил магию. Пламя загорелось неистово, нестерпимо мощно. Я чувствовал его жар впервые, и мне было даже страшно представить, на что способна обновленная способность. Но я совершил атаку. Гигантский серп направился в сторону противника. Он проходил через них, как раскаленный нож через тающее масло. Он не чувствовал никакого сопротивления. Металл, плоть, кости. Серп разрезал все на своем пути, пока не рассеялся, не дотянув до защитного купола метров 5-6. Какие-то крохи, которые могли совершить непоправимое. На меня тут же упали сотни взоров. Демоны не понимали, как такое произошло. Как только что несколько десятков их соратников погибло в один краткий миг. В их глазах был такой дикий ужас. Пламя ярости в них гасло, а его место начал занимать первобытный страх. Они понимали, что я куда сильнее них. Они понимали, что в схватке со мной у них нет шансов. Но я и времени не хотел на них терять. «Даю вам 10 секунд на то, чтобы вы все отсюда сбежали!» Оскалившись, как можно мрачнее и грубее проговорил я, после чего снова моя катана загорелась самым мощным из возможного пламени. «Раз!» По строю демонов прошла волна негодования. Кто-то начал сомневаться в моих словах, развернулись в мою сторону, сделали первый шаг. Я не хотел, чтобы в моих словах сомневались, поэтому совершил короткий рывок в сторону тех, кто решил со мной повоевать, и снова применил способность. Как я и ожидал, серп снова оказался невероятно мощный, но при этом быстро рассеялся. Видимо, в этом особенность атаки 3-го уровня, которая никак не оговорена. Малая дальность, но огромная мощь. Скорее всего, способность 2-го уровня тоже имеет меньшую дальность, чем способность 1-го. Но это я никак не заметил, так как не использовал ее на таких расстояниях, чтобы это как-то можно было вычислить. «Это чтобы никто не сомневался!» — крикнул я. «2!» Демоны переглянулись, снова посмотрели на меня, и первые, самые слабые, дали дёру. Мораль штука такая, стоит ей только пошатнуться, как тут же все разумные существа начинают думать на тему того, как бы спасти свою собственную шкуру. А там уже плевать на приказы, возможные наказания, жизнь дороже. Плюс, похоже, на демонах есть какие-то ограничения, раз они боятся тут умереть. 3! Еще громче выдал я, снова разжигая пламя катаны. Но больше никто не бежал. Наоборот, демоны, которые остались, а их было немало, двинулись в мою сторону, обозлились, оскалились. Это тоже выход из ситуации, тоже хороший вариант развития событий. Противник перестал обращать внимание на суккуб, а те, в свою очередь, смогли сосредоточить свое внимание на своей повелительнице. Я снова сделал взмах. Снова пара десятков демонов отправились в небытие. Не знаю, умерли они или просто ушли на перерождение, но они пытались закрыться и защититься от атаки. Увы, это было безрезультатно. Но больше я себе такого позволить не мог. Слишком много магической энергии уходило, а противник начал увеличивать дистанцию между друг другом. И снова моя катана загорелась. Но на этот раз я не собирался выпускать серп. Нет. Я рванул в сторону гвардейцев и элитных воинов, которые были под властью Лилит. Малая кучка среди воинов плана ярости, но лучше начать с них, так как мало ли какие они могут преподнести сюрпризы, учитывая специфику этого плана. Подлетел. Быстрый уход в сторону с одновременным ударом. Прошелся на уровне талии. Катана прошла спокойно. Я не почувствовал вообще никакого сопротивления. Демон же даже сначала не понял, что именно произошло. Попытался развернуться, сделать еще шаг, а потом просто рухнул, заорал от боли. Или от беспомощности. Не суть. Еще рывок. Поставил катану под удар меча. Пришлось после блока уходить в сторону, так как обрубок меча чуть не заехал мне по голове. Странно, но забавно. Тут же нанес режущий удар, буквально разрезая противника на две неровные половинки от правого плеча к левой ноге. Третий противник — минус обе ноги, а вторым ударом — голова. Четвертый противник — разрубил от талии к левому плечу. Пятый противник — просто лишил его головы. Каждый помирал от первого либо второго удара. Я метался между врагами, не давая себя окружить, постоянно кого-то убивал, а когда осознавал, что вокруг меня начинает смыкаться кольцо, просто уходил в тень и отступал, пока была такая возможность, и все повторялось снова. От врага к врагу я сокращал их количество. Удар за ударом я отсчитывал время. Сложно было уследить за тем, сколько точно прошло, сколько воды утекло. Когда сражаешься, время сжимается, иногда растягивается, восприятие нарушается. Плюс еще теневая способность с изменением времени. Сложно все это представить и понять нормально. Но в итоге, когда вокруг не осталось живых противников, с моего плаща обильно стекала пролитая на него кровь, я закончил счет на 236-м ударе. Допустим, тратил в среднем по 3 секунды. Значит, прошло около 12-13 минут. Достаточно много, но пойдет с учетом количества противников. Еще раз убедившись в том, что все хорошо, я направился в сторону защитного купола. Все суккубы смотрели на меня как на... даже не знаю кого. Удивление и страха в глазах было больше, чем всего остального. Они не понимали, что происходило, а я и не собирался объяснять. Противник мертв — это факт. А вот что произошло, мне еще предстоит выяснить. «Как давно? И как вы это допустили?» Два вопроса в одном было обращено сразу ко всем. А сам я уселся на колено и стал более внимательно рассматривать стрелу и то, что она делала, пока остальные думали над ответами. Сама стрела выглядела обычной. Деревянная древка с оперением на конце. Наконечник скрылся в плоти демоницы, попали чуть ниже ключицы. Но вот то, что делала эта стрела, не было совсем обычным. Приглядевшись, я заметил, как от стрелы по телу разбегались руны, точнее, рунная вязь. Она была едва заметно нанесена на древко, медленно стекая на тело Литы. Я выругался. Скорее всего, остальные суккубы это тоже заметили. Но повлиять никак на это не могли. Именно из-за этого, скорее всего, стрелу вытащить и не получилось. Ее сдерживала мощная магия. Я тоже попытался, но и моих сил на это не хватило. Только боль отразилась в глазах старшей суккубы. Так что я сделал то, что должно. Взяв катану, ранее убранную после боя, я нанес один единственный точный удар. Прямиком в сердце. Резкая боль, вдох и благодарность во взгляде. Тень тут же начала распадаться, растворяться и впитываться в ту, которая была под моими ногами. Сразу призывать Литу я не собирался. Хотел уточнить сам, что же именно произошло. Поэтому я поднялся на ноги, осмотрел всех суккуб, после чего небрежно проронил. «Ну и долго мне ждать ответа?» Я посмотрел каждой суккубе в глаза. Они понимали, что с их повелительницей ничего страшного не произошло. Они знали про нашу с ней особенность. Но ответа я от них так и не слышал. Время неуклонно текло вперед. Назад оно никогда не умеет возвращаться. Замедляться, ускоряться, да, но вот назад никогда. Так что чем мы больше тут стояли, тем было больше шансов на то, что все пойдет прахом, все наши старания канут в лету, и у меня в это мгновение внутри что-то перегорело. Терпения больше не было. «Вы мне ответите или нет?» — рявкнул я на них, из-за чего все 9 суккуб из отправленных ранее слитый суккуб дрогнули, ибо ни одна не погибла во время путешествия с их повелительницей. «Мы шли?» Начала отвечать одна из тех, кто ранее был со мной в отряде. Наставницы же как воды в рот набрали. Захватывали точку за точкой. А потом, словно из теней, вылетела эта стрела. Все, что могу сказать. Я шла замыкающей. Рядом с повелительницей Литы шла у Криса. Я тут же начал вспоминать, кому принадлежит это имя. После чего мой взор упал на наставницу по физическим способностям. Я остановил суккубу. Она замолчала. Поэтому я выжидающе смотрел на большую и сильную суккубу, которая потупила взгляд и пыталась притвориться камнем. Явно сейчас они будут пытаться запудрить мне мозги, но не выйдет. Я чувствую, что моя воля стала куда сильнее, что я смогу спокойно противостоять их магии, иллюзий и внушения. поэтому и смотрел ровно на них, стараясь зацепиться своим взглядом за их глаза. «Но!» — склонила голову на бок и хлопнул лезвием катаны себе по бедру, показывая, что мое терпение и доброта не безграничны. «Долго мне ждать?» «Я...» — начала говорить у Криса. «Отвлеклась. Что-то начало сбивать меня с толку, я даже не поняла, что именно. А когда пришла в себя, то повелительницу уже ранила. Я схватила ее на руки и понесла вперед, так как сзади стали появляться противники. Тут же завязалось сражение, но противников становилось все больше. В итоге все пришло к тому, что нас загнали в ловушку. И Фризалинда поставила магическую защиту. Все». Я сомневался в ее словах. У меня не было доверия к суккубам. Никогда. Да, доверял им, но не на 100%. Все же это демоны, а суккубы — самые лживые из них. Они пойдут на что угодно ради возможной выгоды, сделают все, что потребуется ради достижения целей. И вранье — лишь маленькая талика того, что они могут ради этого сделать. «Они не врут». Слабый голос раздался у меня в голове. Я тут же расслабился, так как с Литой все было хорошо. «Иногда глупое стечение обстоятельств. Это просто глупое стечение обстоятельств. Противник планомерно загонял нас в эту ловушку, я поняла. Так что не вини моих защитниц. Они действительно сделали все, что смогли. На мою голову тоже начала давить магия. Из-за этого я и не успела увернуться от атаки врага». «Ладно», — вздохнул я и убрал катану в ножны за спиной, после чего вновь посмотрел на Укрису. «Я тебе верю. За тебя заступились. Но нужно было быть внимательными. То, что сейчас произошло, могло привести к трагедии. Вас развели как маленьких детишек, а вам точно больше 1000 лет каждый. Как вы такое могли допустить? Почему ты это не продумала?» Мои последние слова были адресованы Роизе, наставнице по восприятию. Она должна была предугадать действия противника, должна была понять, что рано или поздно враг попытается загнать всех в ловушку, но ничего не сделала. В ее глазах было сожаление, но лицо оставалось без эмоций и чувств. Она понимала, что совершила ошибку, но явно не будет пытаться как-то оправдываться предо мной. Вместо этого она просто села на одно колено и склонила голову, наклонив ее вперед. «Моя жизнь в ваших руках», — спокойно произнесла она. «Я совершила ошибку и готова за нее поплатиться своей собственной жизнью. Лучше постарайся больше таких ошибок не допускать, Ройс». Появилась из моей тени Лита, когда набралась сил и смогла саму себя материализовать. «Это относится ко всем остальным. Вы знали, что я не умру, если уничтожить это тело, но боялись это сделать. Тень в любом случае пришел бы к вам на выручку, так как я бы его попросила, вернувшись к нему. Вот ваша основная ошибка. Вы дали противнику возможность себя загнать в угол. Они этим ходом лишили вас пробивной силы, у Крисы. Я теперь навсегда такая. Будут исключения, но сам факт. Привыкайте. Смерть мне не страшна». Я усмехнулся. Это, скорее всего, тоже был отчасти хитрый план Литы. Как потерять власть, если тебя убить невозможно? А власть можно захватить, как я понял, только таким путем, устранив текущего повелителя плана. Только вот будет для всех будущих врагов Литы незадача. Хоть ее физическую оболочку можно будет развеять, ее дух моментально переместится ко мне. И я, попав снова в этот мир, смогу ее тут материализовать. Она не умрет никогда. И власть над планом будет сохранена. Даже если все точки силы будут захвачены, так как ключевое условие — смерть повелителя. Но, видимо, раз жива Лита до сих пор, значит, есть и условия того, чтобы Лилит осталась в живых. Но, скорее всего, старшая суккуба не допустит того, чтобы ее дочь свободна, как она, разгуливала по плану. Это была фатальная ошибка текущей повелительницы. Суккубы хитры и умны, и рано или поздно стоило ожидать такого развития событий. Но, по всей видимости, кто-то решил, что власть теперь непоколебима. Вот только все пошло не по плану. А Лита же решила сделать ход конем. Я отошел в сторону, дал повелительнице разобраться со своими подчиненными, а сам стал смотреть внимательнее на то, что происходило над верхним городом. Око шторма чуть ослабло, но было видно, что, несмотря на все поражения, Лилит не собирается сдаваться. Она собиралась уничтожить этот план, раз он не достанется ей. Это уже была агония. Она уже сдалась, так как искала пути наибольшего вреда для всех. А значит, нужно продолжать делать то, что делаем. Да, она пытается предпринимать попытки захватить Литу, но не в ней же дело. И Лилит этого никак не может понять. Дело во мне. Я ключевое звено в этой операции. Устранить меня, и все, проблем больше не будет. Вот только меня считают мелкой сошкой, как я понял. Просто обычным демонопоклонником. И зря. Битва, судя по всему, все же разгорелась и на втором направлении, на северном. Почему там? Да потому что там уже все точки контроля перешли под влияние будущей повелительницы. И это было логично. Таким образом, противник лишался возможности спокойно перехватывать контроль над теми точками. А вот с южной стороны еще предстояло поработать, как я понял. Но тут уже ведущая будет Лита, не я. Послышался шорох. Я тут же направил свой взор в ту сторону, прищурился и заметил демоненка. Маленького, юного. Но он был вооружен. В его светящихся глазах не было страха. Если бы я сам не стоял в тени, то бы и не заметил его. А так, я прекрасно его видел. И он меня. И тут у меня в голове возникла дилемма. Что мне с ним делать? Демоны маленькими не бывают. По возрасту могут принимать самый различный вид. Но с ним нужно что-то делать. Он не был подчиненным Литы. Он принадлежал душой Лилит. «Ты же понимаешь, что живым не уйдешь?» Тихо, чтобы суккубы не слышали, спросил я у него. Но в ответ была тишина и шуршание. Допустим, что это было «да». Я метнулся в тень тут же, почти через миг выскочил из нее и нанес один единственный удар катаной, которую достал, пока перемещался на изнанке пространства. Демон лишился головы. Он даже не успел дернуться. Из его руки выпал кинжал, а со спины слетел разрубленный лук. Именно он выстрелил в Литу. Именно из-за него все и началось. В нем что-то было, из-за чего его не заметили. Но его песенка уже спета, а наша еще нет. Нам предстоит еще много работы. Очень много работы. «Мы готовы», — развернулась ко мне будущая повелительница. «Вот и славно», — довольно оскалился я, крепче сжав катану.